Вас когда-нибудь просили о помощи? Наверняка просили. Одолжи штуку на неделю, а? Купил я все-таки гарнитур. Приходи, будем таскать мебель на четвертый этаж без лифта. У тебя машина на ходу, теща в 3 часа ночи из Анталии прилетает. Конечно, это иногда напрягает. С другой стороны, понимаешь, что сегодня просили тебя, а завтра попросишь о помощи ты. А вам когда-нибудь приказывали помочь? Непременно. Фура с товаром пришла, поможешь грузчикам. Стойте, гражданин, будете понятым. В субботу вечером все идем на митинг против терроризма. Знаете, в чем разница? Ты бы и так пошел разгружать грузовик, ведь от пришедшего товара зависит твоя зарплата. И засвидетельствовать, что у мрачного типа с бегающими глазками в кармане женский кошелек, тоже был готов. А к террористам ты относишься чуть хуже, чем к тараканам, и была б моя воля. Но тебе не оставляют выбора. Тебе приказывают делать то, на что ты и так согласен. Подчеркивают, кто здесь начальник, а кто дурак. Хотя на самом-то деле умный начальник в таких случаях приказывать не станет, оставит тебе иллюзию собственного решения. Записка, подброшенная девушкой с такой попкой, оказалась приказом. Старательным округлым почерком человека, не привыкшего много писать от руки, на листке из блокнота было написано колонкой: «Через час отправляйтесь вслед за мной. Найдете белую розу. Человек ответит на все вопросы». Я посмотрел на часы, засекая время. «Что будем делать?» — повторил Костя. «Искать мужика с белой розой?» «А может, женщину?» — из чувства противоречия спросил я. «Тут же написано «человека», — искренне возмутился Котя. «По умолчанию имеется в виду мужчина. Кирилл, ты учти, дело явно пахнет контрабандой». «Чего? Белых роз?» — я покрутил пальцем у виска. «Мало ли чего, ты даже тех, этих, не проверил как следует». «Нет у них ничего запрещенного, в товарных количествах тоже ничего нет». «Откуда ты знаешь?» — удивился Котя и тут же восторженно воскликнул. «О, я понял! Ты просто знаешь! Как со сфетидой!» Я кивнул. «Пошли наверх. Тебе чайник надо завести электрический», — сказал Котя, поднимаясь вслед за мной. «Или плитку. Как ты без горячего?» «Еще тюль на окна и горшок с геранью. Не собираюсь я тут обустраиваться». «Ха!» — фыркнул Котя. «Не собирается он. Слушай, а где у тебя...» «В Москве, за башней». Котя остановился, как вкопанный. «Ты что, серьезно? По-большому можешь сбегать на станцию». «Так быть не может», — строго сказал Котя. «Извини меня, но это помещение подстраивается под твои вкусы. Я имею в виду под твои потребности». «А ты где-нибудь здесь заметил унитаз?» Котя подумал секунду и стал подниматься по лестнице дальше. «Закрыт там», — вяло сказал я. Котя толкнул люк, закрывающий проход вверх. И тот легко подался, откинулся на петлях. «Закрыто, говоришь?» — бодро воскликнул он. «Так, свет тут есть?» Свет там был. Выключатель нашел я, он как-то очень удобно лег под руку. Третий этаж башни оказался разделенным на две части. Маленькая круглая площадка вокруг лестницы, две двери. Одна вела в совмещенный санузел, исполинских размеров ванна, умывальник, унитаз. На вешалках нашлись чистые полотенца и пестрый банный халат моего размера. Окон не было. «Погоди минутку, ладно?» Котя бесцеремонно закрыл за собой дверь. В ожидании я заглянул во вторую полукруглую комнату. Как и следовало ожидать. Электрическая плита, шкафы, стол и 4 стула. Кухня. В шкафах нашлась посуда. Тарелки, вилки, ложки, кастрюли и сковородки. Неплохой набор. Я даже обнаружил внушительного размера чугунный казан для плова. На кухне окошко имелось и выходило прямо на железку. «Знаешь, что интересно?» — входя на кухню, сказал Котя. «Никаких ярлычков на полотенцах, никаких знаков на фаянсе. В мыльнице кусок мыла лежит, так вот это просто мыло, без рисунка, букв, символов. Во флаконе шампунь стоит, так он ничем не пахнет и прозрачный, но мылится». «Гипоаллергенный, значит», — сказал я. «Котя, я пойду и приму душ. Я последний раз, знаешь, когда мылся? Вчера утром у тебя дома». «А как же это?» — Котя явно растерялся. «Просьба о помощи». «Просьба? По-моему, это приказ. Не люблю приказов». «Мы же все равно хотели туда идти», — воскликнул Котя. «Искать человека с белой розой? Что-то мне не хочется. Ловушка это какая-то. Лучше вымоюсь». На лице у Коти поочередно отразилась растерянность, обида и даже неприязнь. «Дама просила», — сказал он. «Ну, смотри, иди принимай водные процедуры. Я пока твою жратву на кухню перетащу». Когда я закрывал за собой дверь, то мне послышалось еще что-то вроде «дама просит, а ему двое суток без души не втерпешь». Плевать я хотел на его бурчание. Горячая вода, шампунь неизвестного происхождения, хороший напор в душе, я с наслаждением вымылся и оделся. Увы, о чистом белье я вовремя не задумался, но все равно мне было хорошо. Когда я вышел из ванной на кухню, Котя стоял у окна. На плите кипел алюминиевый чайник. При моем появлении Котя демонстративно посмотрел на часы и вздохнул. «Котя, как ты представляешь себе поиски человека с белой розой в чужом мире?» — спросил я, усаживаясь за стол. Надо сказать, что, несмотря на изрядный бардак у себя дома, в гостях Коте овладела какая-то страсть к порядку. Он действительно перетащил на кухню все продукты и аккуратно разложил по шкафам. «Я представляю, что не тому человеку выпал уникальный шанс исследовать чужой мир», — горько сказал Котя. «Котя, сейчас 7 вечера», — ответил я. «Еще 20 минут». «Так ты пойдешь?» — он сразу ожил. А еще голову морочил. «Кстати, здесь та же самая петрушка. Никаких знаков изготовителя. Ни на посуде, ни на плите. Я думаю, все это создано механизмами башни как идеальное отражение конкретных вещей. Своего рода платоновские идеальные вещи». «Какими и механизмами?» — спросил я, наливая себе кипятка и бросая в стакан пакетик чая. «Какие идеальные вещи? Этот кривобокий чайник — идеальный чайник?» «Сразу видно, что ты не интересуешься философией». Котя тоже сделал себе чай. «Между прочим, белая роза — это древний философско-магический символ. Как и башня, кстати. Со времен Вавилонской башни...» «Котя!» — я вздохнул. «Это не символ. Мы в нем сидим. И чай пьем тоже не из символа. Весь мир состоит из символов, а наша жизнь тем более!» — горячо воскликнул Котя. «Любовь мужчины к женщине тоже глубоко символична. Я думаю, когда эта дама оставила нам записку...» «Котя!» — воскликнул я, прозревая. «Дама!» У Коти забегали глаза, но он твердо повторил. «Дама!» «Я первый раз присутствовал в момент влюбления моего друга. Вот оно как бывает. Мимолетный взгляд, восхищение фигуркой, и Котя готов. Он ведь и лица ее толком рассмотреть не успел. Нет, симпатичная девушка, слов нет, но...» «Кирилл, если ты согласен, я пойду с тобой», — твердо сказал Котя. «Замерзнешь!» Там снег валит, а у тебя ботиночки на тонкой подошве и куртка на рыбьем меху. Она с виду тонкая, а на самом деле очень теплая. Я пожал плечами. «Да пожалуйста! Что я тебе, мать родная, шарфик на шее повязывать? Ты уже большой мальчик, воспаление легких сам вылечишь. Я пойду с тобой», — упрямо повторил Котя. В тупичке было темно. По-зимнему, когда небо не разглядишь, но рождающийся в нем белый снег координатной сеткой чертит воздух, а от самой земли будто идет слабое белое свечение. Едва-едва угадывались заснеженные стены и темный контур башни. На ней снег почему-то не налипал. «Один маленький шаг открывает целый огромный мир», — внезапно сказал Котя. «А?» — я вздрогнул. «Ты чего?» «Ну, мы же впервые вышли в иной мир». «Надо что-то сказать». Под моим взглядом Котя даже в темноте начал мяться. «Что-то умное». «Впервые? Тут люди так и шастают, туда-сюда, и мы уже выходили час назад, башню осматривали». «Тот раз не считается. Пошли». Я решил, что бороться с романтическим порывом Коти бесполезно, и двинулся прочь от башни. Туда, откуда приезжал почтальон, и куда, вероятно, отправилась Ландо с незнакомой дамой и ее спутником. Снега за прошедший час насыпало изрядно, но следы от повозки все-таки оставались, и мы старались держаться их. «Неправильно все», — вздыхал за спиной Котя. «Надо было приборы захватить, термометр, барометр. Какова разница температур между нашим миром и этим? Почему не возникает перепадов давления? Снег бы хорошо взять на анализ. Проверить, работает ли здесь радио». «У меня в телефоне есть радиоприемник», — похвастался я. «О! Только надо наушники втыкать, а не вместо антенны, а их нет». «Мобильник!» — спохватился Котя. «Сейчас!» Он извлек из кармана телефон и обиженно сказал. «Блин, сеть недоступна!» «Хватит болтать на морозе, точно горло застудим!» «Думаете, Котя успокоился?» «Он обсуждал со мной архитектуру окрестных строений, хотя что тут можно было рассмотреть в темноте?» «Выдвигал и опровергал гипотезы о мире Кимгима. К примеру, у него получалось, что мир этот может быть куда развитее нашего, а гужевой транспорт жители используют из соображений экологии и любви к старине». Я его почти не слушал. Шел, месил ногами рыхлый пушистый снег. Есть люди, которые в непонятной ситуации замыкаются в себе и ждут развития событий. А есть такие, кто начинает болтать и фонтанировать идеями. Я раньше считал, что и сам из таких, но рядом с Котей невольно стал молчуном. Меня куда больше волновало, что делать, если мы и впрямь найдем человека с белой розой. Какие вопросы задать и какие ответы мы получим? Улица закончилась как-то неожиданно вовремя. Котя, шедший за мной, вначале перестал тараторить, потом тяжело задышал, потом сказал, что я пру как танк и совершенно не жалею работника умственного труда, не привыкшего тарить снежные тропы. Похоже, он уже готов был сдаться и отправиться назад, но тут впереди забрезжил слабый свет, мы оба невольно ускорили шаг и через несколько минут вышли на открытое пространство. Для полноты наших впечатлений и снегопад немного поутих. «Убиться веником!» — воскликнул Котя. «Где это мы?» Я был с ним абсолютно солидарен. Мне почему-то казалось, что тупичок расположен где-то в центре города, что достаточно из него выйти, и мы окажемся в гуще местной жизни. Чудились какие-то кривые улочки, прижавшиеся друг к другу, дома в 3-4 этажа, маленькие площади с фонтанами и крошечные лавочки с товаром непонятного происхождения и назначения, чинно расхаживающий люд, конные экипажи. Фиг там. Мы вышли к морю, на длинную заснеженную набережную, под которой набегали на каменистый берег серые холодные волны. С одной стороны море, с другой — однотипные здания из красного кирпича, с присыпанным снежком железными крышами, без единого огонька в окнах, прореженные уходящими от берега улочками. Как далеко тянулись здания вдоль берега, снегопад мешал рассмотреть. Уж на километр в обе стороны от нас точно. Со стороны моря шел довольно высокий, мне по грудь, каменный парапет. И на нем, на пузатых столбиках, горели неярким дрожащим светом большие с метр диаметром шары молочно-белого стекла. Фонари стояли нечасто, но благодаря снегу вся набережная была освещена. «Свет, похоже на электрический», — с интонациями естествоиспытателя произнес Котя. «Гляди, а что там?» Мы подошли к обледенелому мокрому от брызг парапету. Вдали, в море и впрямь медленно двигались огоньки, целое созвездие, плывущее за мутным снежным занавесом. «Корабль», — предположил я. «Угу». «На Питер, похоже», — сказал Котя. «Нет, не на Питер, на Юрмалу»,